Глава 11. Подобно тому, как река, приближаясь к тому месту, где она свергается водопадом, начинает течь стремительней, так жизнь иногда ускоряет свое течение, словно готовясь упасть в разверстую бездну. Сколько не успел я привыкнуть к быстрой смене событий за те месяцы, что провел в городе, все же новый водоворот моей жизни, закружившийся после того дня, когда с Гесперией я был в цирке, опять меня поразил и ошеломил. В 2-3 дня я видел столько перемен, совершившихся в судьбе людей мне близких, что мне казалось, будто некий демон то бросает меня в огонь, то опускает в ледяную воду. Утром, после праздника, данного новым префектом города, я поспешил к Ремигию, чтобы остеречь его от какого-нибудь необдуманного и поспешного поступка. Я ожидал, что застану своего друга унылым, распростертым на ложе, обдумывающим, как Фиест, замыслы мести, но вместо того столкнулся с ним в дверях дома, где он жил, и лицо Ремигия против обыкновения последних дней было оживлено и обличало радость. Увидя меня, он схватил меня за руку и воскликнул: «Милый Юний, я только что узнал, что моя Галла вчера бросила Помпония, ушла из дома, не взяв с собой ни одного криналя. Я бегу к ней. Я был уверен, что она девушка добрая». Большего от Ремигия не мог добиться и только попросил его до новой встречи со мною не предпринимать ничего против Юлиания. Ремиги так был увлечен полученным им известием, что охотно дал мне обещание, какое я просил, и убежал от меня, словно на крыльях Эвра. В ту минуту я порадовался удаче друга и в душе возблагодарил за него Киприду бессмертную, все устраивающую к лучшему. Подумав, что мне делать, я направился было к Гесперии. Но раб-предверник объявил мне, что госпожа спит, и сегодня не позволила пускать к себе никого. Так как идти в школу у меня не было охоты, то я вернулся в дом сенатора и поспел прямо к завтраку. Ничего не подозревая, я занял свое привычное место между дядей и отцом Никодимом. Этот, по своему обыкновению, набивая усердно себе желудок, не забывал высыпать перед своими невнимательными слушателями свежие новости города. На этот раз отец Никодим, конечно, говорил о вчерашних играх, восхваляя мудрость префекта Авенция, не позволившего выступить на арене гладиатором. Отец Никодим приписывал это влиянию Амбросия, которого, по его словам, Авенций очень уважал и с которым был в постоянной переписке. Дядя, почти всегда слушавший доклады христианского священника молча, на этот раз вмешался в беседу и сказал: «Хоть и не по душе мне поступки этого Амбросия, но я ценю в нем истинного римлянина, истинного Аврелия. Став христианским епископом, он остался римским магистратом. Церковью он управляет как префект и с императором говорит как первый из сенаторов». Тетка, разумеется, с негодованием осудила сравнение, сделанное мужем, а отец Никодим, тоже защищая епископа, стал говорить о его пребывании в городе. Амбросий был в Риме в те недели, когда я томился в медиоланской тюрьме, и, по словам отца Никодима, в эти дни знатнейшие матроны оспаривали друг у друга честь принять в своем доме славного гостя. Амбросий же всех изумлял простотой своего обращения, силой своего ума и даже способностью творить чудеса. Я рассеянно слушал сомнительные рассказы о том, как Амбросий исцелял немых и параличных, и длинную повесть о том, как он, когда хозяин одного дома стал похваляться перед ним своими богатствами, молча встал и вышел, а дом на другой день обрушился. Но вдруг отец Никодим обратился прямо ко мне. «Да, вот вам другой пример», — сказал он, — «самый новый. Ты, Юний, кажется, знал несчастного молодого человека именем Юлианий, который, подобно тебе, упорствовал в заблуждениях идолопоклонства. Однажды, когда епископ шел по улице города, и все почтительно давали ему дорогу, навстречу попался этот Юлианий, и, несмотря на то, что был гораздо моложе годами, пути не уступил. Спутники святого человека хотели достойно проучить дерзкого юношу, но сам Амбросий строго запретил им это, скромно посторонился и только сказал: «Этот человек кончит плохо». «И что же?» — спросил я в волнении. «Сегодня предсказание исполнилось. торжественно произнес отец Никодим. Юношу нашли в его комнате повесившимся. Тетка и Аттузия, ахнув, молитвенно вознесли руки, и аж воскликнул. «Не может быть! Я еще вчера видел Юлиания. Он был здоров, весел, вовсе не намеревался скончать жизнь». «Что жизнь человеческая?» — возразил отец Никодим. «Как цветок полевой. Сегодня цвел, а завтра спросишь, где он, и нет его». «Так это правда?» — опять спросил я, потому что не мог примириться с известием. «Юлианий сам наложил на себя руки?» «Я знаю это от человека верного», — возразил отец Никодим. Дядя снова вмешался и тоже высказал сомнение. «Ты что-нибудь путаешь. Я видел Юлиания. Он был повеса, но добрый римлянин. Никогда не выбрал бы он род смерти, достойный раба. Истинные римляне, когда решались умереть, открывали себе жилы». «Одинаково постыдно», — наставительно заметил отец Никодим, «умереть от кинжала и от веревки, если Создатель не позвал еще к вечной жизни». Он добавил к рассказанному несколько подробностей. Накануне Юлианий был в цирке и выиграл большой заклад. Получив деньги, он повел друзей в ночные капоны и пировал до утра. Но еще раньше полуночи к нему пришел неизвестный человек, объявивший, что должен его дождаться. Действительно, он дождался возвращения Юлиания и ушел из дому перед рассветом. Утром соседи удивились, увидев дверь в помещение к Юлианию отворенной, и, войдя к нему, нашли уже похолодевший труп. Споров, поднявшихся за нашим столом, о том, сам ли Юлиани покончил со своей жизнью или был убит ночным посетителем, я почти не слушал. Страшным событием мне виделась рука Гесперия, и крайнее волнение потрясало меня. С трудом дождавшись конца завтрака, я опять побежал на целей. Раб-предверник повторил мне те же слова, как утром, что госпожа не велела пускать к себе никого. Но так как я настаивал упорно, и так как меня хорошо знали в доме, раб согласился, наконец, передать мою просьбу одной из рабынь. Та пошла сказать о моем приходе Гесперии и, вернувшись, сообщила, что госпожа согласна меня видеть, но только на несколько минут, так как у нее болит голова. Меня привели в комнату Гесперии. Там она лежала на ложе, завернувшись в легкий плащ, который закрывал ей даже лицо. На мои беспокойные вопросы Гесперия отвечала нехотя и очень сдержанно. Когда я спросил, узнала ли она правду о Юлиании, ответила: «Нет, Юний, представь себе, тот человек не пришел на назначенное место, и я напрасно прождала его полчаса». Не поверив Гесперии, я спросил ее прямо: «А знаешь ли ты, что Юлиания нашли сегодня утром повесившимся или кем-то повешенным?» Гесперия выставила маленькую часть лица из-под ткани, которой его кутала, посмотрела на меня и сказала протяжно: «Я этого не знала». Конечно, он сам произнес над собою суд. Тем лучше для нас. Мы избавлены от хлопот наказывать изменника. Больше я ничего не мог добиться от Гесперии и ушел от нее с уверенностью, что она притворяется, что все свершившееся было подстроено ею, этой Харибдою, созданной на погибель людей. Покинув Гесперию, я принялся вторично разыскивать Ремигия, но это мне не удалось, так как его не оказалось ни дома, ни в тех капонах, которые он обычно посещал. Но, толкаясь по городу без цели, я неожиданно увидел самую Галлу, но не в бедной одежде, пешком, как я думал ее встретить после рассказа Ремигия, но в новых роскошных носилках, более богатых, чем могли у нее быть при Помпонии. Человек 20 рабов сопутствовали ей, расталкивая впереди толпу, и Галла, небрежно развалясь, разглядывала сквозь большой изумруд раздвигавшихся перед ней прохожих. Изумленный, я протиснулся к носилкам и приветствовал девушку. «А, это ты, Юний», — сказала мне Галла, нарочно коверкая выговор наподобие того, как произносят по латыни гречанки. «Очень тебя рада увидеть. Если ты свободен, иди за мной». Я последовал за носилками и, конечно, спросил, правда ли, что Галла покинула дом Помпония. «Да», — отвечала она, — «он мне надоел своей скаридностью. Я просила его подарить мне жемчужное ожерелье, которое высмотрела в таберне около форума. Это ожерелье очень шло ко мне. Я хотела явиться в нем на вчерашних играх. Помпоний же, потерявший какие-то деньги из-за слухов о гражданской войне, мне отказал. Тогда я предпочла уехать от него». «Где же ты сейчас живешь?» — спросил я. «Увы, я покидаю город», — ответила девушка. «Меня увозит на восток Пресид Карий». Это было ново, и я осведомился. «Ты намерена там остаться навсегда?» «Ни в коем случае», — быстро возразила Галла. «Я не люблю греков. Но моего нового друга, наверное, скоро переведут в Галлию, и я вернусь с ним. А после покажусь снова и в городе. Я еще заставлю римлян говорить обо мне». Судя по стремительным успехам, какие сделала эта девушка на моих глазах, я не сомневался, что она сдержит свое слово, и только спросил еще: «А что же Ремигий? Он не едет с тобою?» Галла прищурила глаза и сказала: «Он для меня слишком тощ. Я люблю птицу пожирнее». После такого ответа я попрощался с Галлой и вернулся домой, не ожидая ничего хорошего для моего друга. На другой день Ремигий ворвался ко мне, когда я был еще в постели. Вид у него был расстроенный, он был бледен и говорил порывисто. «Ты все знаешь, Юний?» — спросил он. «О Юлиании?» «Нет, о ней, о Галле». Я ответил, что знаю все, и Ремигий разлился в потоке бесконечных жалоб. «Кому мне теперь мстить?» — спрашивал он. «Меня все обманули. Жертва моя ушла из моих рук. Помпоний сам одурачен. Пойти и убить Галлу? Но разве она стоит того?» Напрасно я указывал Ремигию, что он сам подготовил свою судьбу, отдав свою любовь девушке из Лупанара. Он не хотел слушать никаких доводов, продолжая называть себя несчастнейшим из смертных. Исчерпав все убеждения и утешения, я воспользовался тем, что на столе у меня лежала книга Сенеки, которую я читал перед сном, и, взяв ее, я привел моему другу несколько изречений мудреца. «Человека доблестного можно называть несчастным, но быть несчастным он не может. Огнем испытывается золото, несчастьем сильные люди. Бедствие — это причина проявить доблесть», и другие подобные. Ремигий вырвал свиток из моих рук, яростно швырнул его в угол и закричал: «Проклинаю всех древних мудрецов и всю мудрость мира! Мы не живем, а только проверяем изречения древних. Всю нашу жизнь мы превратили в подражание старине. Не хочу ее больше. Прошлое умерло, и мы, новые люди, чувствуем по-новому. Пусть Сенеке казалось доблестью сносить несчастья, а я не хочу терпеть их, и у меня найдется средство избавить себя от печальных дней». Горячность, с какой Ремигий говорил эти слова, напугала меня, и я, поспешно одевшись, предложил моему другу погулять, так как не хотел оставлять его одного. Ремигий неохотно согласился. Мы пошли сначала на форумы, любуясь никогда не утомляющим зрелищем пестрой, шумной, переменчивой толпы. Потом сидели в какой-то капоне, и я уже думал, что успокоил друга. Но когда я стал ему говорить, как стыдно отчаиваться при первой неудаче в жизни, он возобновил все свои жалобы. И как прежде, Ремигий был неистощим, подбирая все новые доводы в пользу того, что жить легко, весело и приятно. Так теперь он, словно бусы на нитку, нанизывал все новые доказательства того, что жизнь скучна, полна горестей, недостойна мыслящего человека. «Для чего мы с тобой живем?» — спрашивал он. «Правда, приятно выпить несколько кубков доброго вина, весело провести вечер с хорошенькой девушкой. Может быть, есть удовольствие в том, чтобы стать пресидом провинции или на старости лет облачиться в консульскую трабею. Но ради этих немногих радостных минут сколько часов, дней и годов скорби должен пережить каждый человек, сколько испытать желаний, которые неосуществимы, сколько изведать унижений, от которых нет защиты, сколько раз изведать неблагодарность близких, неверность возлюбленных, обман людей, тысячи низких поступков со стороны врагов, которых нажил лишь тем, что ты умнее их. И что же, в конце концов? Смерть? Небытие? Исчезновение? Стоит ли после этого жить, страдать, даже просто сносить зубную боль? Из всех изречений любезных тебе древних мне теперь милы только стихи Катулла. Едва мелькнув, закатится день краткий. Одна ночь вечная дана для сна нам. Никакими усилиями я не мог отклонить моего друга от таких грустных рассуждений. И он, осушая кубок за кубком, все говорил со мной в духе Еврипида, развивая его мысль, что земле должно быть возвращено земное. Наконец я сказал Ремигию: «Стань христианином, и ты обретешь надежду. Христиане верят в блаженную жизнь за гробом, в воздаяние за страдания, испытанные в этой жизни». «Это не очень ново», — возразил мой Ремигий. «Не тому ли самому и многое раньше учили наши поэты? Перечти своего Вергилия. Но мы уже не настолько молоды, чтобы верить басням поэтов. Я твердо знаю, что за похоронным костром нет ничего, и это моя последняя надежда». Тогда я попытался направить мысли Ремигия в другое русло и стал говорить ему о странной смерти Юлиания. Ремигий, занятый своими печалями, еще ничего не слышал об этом таинственном происшествии, о котором уже спорил весь город, и, несколько оживившись, настойчиво расспрашивал меня о подробностях. Я передал все, что сам знал, и даже не умолчал о суждении, высказанном Тибуртином, о роде смерти бедного щеголя. Мне пришлось горько жалеть о своей болтливости, потому что мои слова, может быть, подали Ремигию первую мысль о том, что вскоре он и привел в исполнение. Под каким-то предлогом Ремигий вышел из капона, где мы сидели, и не вернулся. Прождав своего друга около часа, я принужден был убедиться, что он тайно бежал от меня. С тяжелым сердцем я вернулся домой, и предчувствия не обманули меня, так как в тот же вечер я узнал о горестной судьбе Ремигия. Покинув меня, он пошел в термы Каракаллы, самые роскошные из существующих в городе. Сначала он поднялся в библиотеку, спросил себе размышления императора Марка и долго читал их, несмотря на высказанное проклятие всем древним. Потом, вероятно, на последние деньги занял отдельное помещение в несколько комнат и велел послать к себе красивейших мальчиков. Затем, выслав их и оставшись один, он в теплой ванне открыл себе жилы, как то советовал мой дядя всем истинным римлянам, ищущим смерти, и как то сделал в свои дни философ Сенека, сентенции которого я недавно читал моему другу. Когда служащие догадались заглянуть к Ремигию и позвали к нему врача данной городской регионы, было уже поздно. Ремигий слабой рукой сорвал повязки, которые пытался наложить медик, и вскоре скончался. Хотя я узнал Ремигия едва год назад на пути в город, я успел полюбить юношу, острого на язык, умного, честного. Его ранняя смерть тронула меня глубоко и навела на печальные мысли о людях наших дней, не способных противостоять самым первым и самым малым ударам фортуны. Неужели, думал я, подобных же и даже более жестоких неудач не встречали в своей юности Сципион, Цезарь, Август, что если бы и они в свое время так же малодушно отказались бы претерпеть выпавшие на их долю черные дни? Тогда, быть может, не Рим, но Карфаген владел бы миром, Галлия не была бы присоединена, империя осталась бы без устроения. Но эти соображения не мешали мне плакать над несчастной участью друга, и мне казалось, что под своды орка сошел самый близкий мне человек. Конечно, я принял на себя распоряжаться похоронами Ремигия, тотчас послал письмо его родителям и известил о горестном событии его сотоварищей по школе. Однако этого дела до конца мне довести не пришлось. Прежде всего, новая беда рухнула на дом Тибуртина. Дядя застал ночью в спальне своей жены отца Никодима. Ни для кого не было тайны, почему христианский священник так возлюбил дом сенатора, ревностного защитника веры отцов. Но дядя, всегда занятый или делами сената, или своими книгами, или, что бывало чаще всего, кубками вина из своих поместий, не подозревал ничего дурного. Открытие поразило его так, что он тут же по древнему праву хотел убить свою жену, и только отсутствие оружия у сенатора спасло перепуганную Меланию, так много любившую говорить о добродетели. Наутро тетка и Аттузия куда-то скрылись из дома Тибуртина, а сам он, утратив и мужество, и волю, только горько плакал и всячески жаловался мне на свою неудачную жизнь. «Я все терпел», — говорил он мне, — «и то, что в моем доме, доме римлянина, потомка Бебиев, устроили христианскую молельню, и то, что дочь мою сделали христианкой, и то, что новая жена моя отбирала у меня все деньги и держала под замком мой погреб с винами. Но чтобы римская Матрона, хотя бы и гречанка родом, обесчестила мужа со служителем религии враждебной империи, враждебной богам отцов, этого я снести не могу. Не мне одному здесь нанесено оскорбление, но всему нашему роду, изображением предков, сенату и народу римскому. Лучше остаток дней своих я проведу в одиночестве, как изгнанник, лишенный огня и воды, чем прощу преступницу и допущу ее в дом, ею оскорбленный. Имени ее не хочу никогда более слышать, и буду считать, что была у меня лишь одна дочь, та, что ныне в полях Елисейских. Я, бедный, метался из дома, где жил Ремигий, и где делались приготовления к его похоронам, в дом дяди, которого опасно было оставлять одного на попечение грубых и ненадежных рабов, и чувствовал себя как бы потерянным в хаосе событий. Наконец, в нашем доме появились Элиан и Нумерия, которые до некоторой степени внесли порядок в жизнь и взяли на себя необходимые распоряжения. Но тут я получил письмо от Гесперии, которое объявляло мне, что мы должны немедленно выезжать из города. Напрасно я просил дать мне время исполнить последний долг перед другом, сказать ему последнее «Валя», дождаться, пока несколько успокоится дядя. Гесперия была неумолима. И на все мои доводы отвечала, что долг перед империей выше, чем все обязанности личные. «Тебя огорчает судьба дяди», — говорила она мне, «а я должна была бы позаботиться о судьбе матери». Но предоставим это все времени, этому все легко устрояющему Богу. Может быть, судьба всего мира зависит от нашей поспешности. Втайне я думаю, что Гесперия торопилась так из боязни расследования, предпринятого префектом города по поводу таинственной смерти Юлиания. Во всяком случае, Гесперия не дала мне отсрочки ни на один день, и накануне похорон моего Ремигия я должен был вместе с нею покинуть Рим. Впрочем, после смерти маленькой Намии, после так быстро последовавших одно за другим двух самоубийств, Юлиания и Ремигия, после позорного происшествия в доме Тибуртина, мне казалось, что ничего дорогого мне в Риме более не остается. Он был мне столь же чужд, как 9 с лишним месяцев тому назад, когда я впервые подъезжал к Портуэнским воротам, не зная еще, что меня ждет в этом золотом средоточии вселенной. В глубине души я даже рад был покинуть темный водоворот страстей, козней, преступлений, которые мы называем вечным городом, забывая только, что не менее страшным водоворотом была душа той, которая была моей спутницей в предпринимаемом путешествии.